то скот тем временем плодоносит и дает ради нашей любви хороший приплод, так что я поправлю дела Лавана и свои собственные, и стану состоятелен перед Господом, прежде чем мы отправимся в путь». Так утешал он ее, чутко попадая своими словами об овцах и об их как бы заменительной плодовитости в самую точку. Действительно, можно было подумать, что местная богиня объятий, скованная мрачной лавановой суровостью в области человеческой, отводит душу и отыгрывается на бессловесных тварях, а именно на порученном Иакову Лавановом мелком скоте, который процветал, как никакой другой. Так что на нем благословение Иакова сказывалось еще сильнее, чем на чем-либо до сих пор. И Лаван все больше радовался тому, что приобрел раба в лице этого племянника, ибо польза от него была велика. Он поражался этому рассвету, когда верхом на воле выезжал на расстояние одного или двух дней пути для осмотра отар, но не говорил ничего, воздерживаясь и от одобрительных, и от неодобрительных замечаний. Да и от неодобрительных тоже, потому что простейшее благоразумие велело ему спускать такому благословенному животноводу, даже если тот и преследовал свою выгоду, и, торгуя, прибирал кое-что к рукам из соображений принципиальных, откровенно изложенных. Было бы неумно возражать против этого принципа, если им не злоупотребляли. Обращаться с таким человеком следовало осторожно, расстраивать благословение у него в теле нельзя было. Став скотоводом и владыкой овчарни, Иаков действительно был в своей стихии в гораздо большей степени, чем прежде на усадьбе в качестве владыки воды и сада. Он был пастухом по крови и по складу характера, человеком луны, а не человеком солнца и пашни. Пастушеская жизнь, при всех ее неудобствах и даже опасностях, соответствовала его природе. Она была полна достоинства и созерцательна. Она давала ему досуг, чтобы думать о Боге и о Рахиле. Что же касается животных, то их он любил всей душой. Да, всей своей кроткой и сильной душой был он им предан. Он любил их тепло, их разбросанность по выгону, их скученность, идиллическое многоголосие их влияния под небесным простором. Любил их кроткие замкнутые физиономии, лежевесно торчащие лопасти их ушей и широко расставленные зеркальные глаза, между которыми шерстистая челка закрывала верхнюю часть приплюснутого носа, мощную священную голову барана, более нежную и более изящную головку овцы, детскую несмышленную морду ягненка. Любил косматокурчавый драгоценный товар, который они мирно с собой носили, всегда подраставшее руно, которое он весной и осенью вместе с Лаваном и рабами мыл у них на спине, чтобы потом отстричь. И его симпатия к ним оборачивалась мастерством в уходе за ними и в разумном регулировании их течки и размножения, которое он с благоговейной добросовестностью на основе точного знания пород и особей, свойств шерсти и организма, подчинял требованиям своей скотоводческой сметки. Хотя достигнутые им необыкновенные результаты мы не склонны приписывать только ей. Ведь мало того, что он улучшал породу и получал великолепнейшие экземпляры шерстистых и убойных овец, рост поголовья и многородящая плодовитость стада превзошли под его опекой все привычные меры и были огромны. В загонах его не было ялового скота, овцы гнились все как одна, они приносили двойни и тройни, они оставались плодовиты и в восьмилетнем возрасте, и течка продолжалась у них 2 месяца, а с суягными они ходили только 4. Их ягнята достигали детородной зрелости за 1 год, и чужие пастухи уверяли, что в стаде этого пришедшего с запада Иакова даже кладенные бараны шалят при полной луне.